Оттуда до Молли недалеко, ты спокойно дойдешь пешком. Темнело. Чтобы ужинать в тепле, они сидели возле плиты. Магуайр снова пил пиво, но больше не предлагал ей глотнуть. Сам же, выпивая, не менялся и говорил, как и прежде, без остановки. Одна история тянула за собой другую, но Эмилина часто не понимала, как они связаны друг с другом. Встав, он прошел в кладовку, не обнаружил того, что искал, ругнулся себе под нос и добавил, что миссис Магуайр до такой степени занята духовными делами, что как-то не успевает приучить слуг к порядку. Миссис Магуайр — замечательно умная женщина, не хуже его могла бы управлять фабрикой. То, что в дни ее юности еще не было женских колледжей, до сих пор глубоко огорчает ее, и поэтому, когда несколько лет назад в Маунт-Холлиоке открылась женская семинария, к чувству радости, которое она, естественно, испытывала, примешивалась и боль. Он тогда постарался уговорить ее поступить туда, но она заявила, что это глупо, старухе не место среди молоденьких. А он считает, что глупым был этот довод. Женщина не старуха в 31 год, а именно столько ей тогда было. Сам он предполагает жить до 100 и, в общем, не видит, что, собственно, может этому помешать. Тут он рассмеялся, если, конечно, не будет лезть в драки. Однажды он видел сон, о котором еще никогда не рассказывал. Хотя нет, рассказал как-то Айвори, словно шутя. А она сразу сказала, что это дикие глупости. И тогда он не стал уже говорить, как это для него важно. Для него это больше, чем просто сон. А суть его в том, что когда-нибудь, когда дети вырастут и будут уже жить самостоятельно, продать здесь дом и отправиться вместе с Айвори в путешествие, постараться как можно дальше пробраться на запад. Он прошел бы тогда по Миссури, как Льюис и Кларк. Она слышала про таких? Нет? Впрочем, неважно. А потом, может, пробился бы еще дальше, потому что он хоть и путешествовал немало, но видел только Атлантический океан и мечтает попасть на Тихий. От моряков он слышал, что цвет воды в нем совсем другой, чем в Атлантике. А ей хотелось бы повидать Тихий океан. Если Айвори вдруг не захочет поехать, он взял бы с собою ее. Но к этому времени что говорить? Она давно будет замужем и с детьми. «Не выйду я замуж», — ответила бы она, спроси он ее об этом. «Я буду ждать вас. Я буду ждать сколько угодно». «Ну как можно слушать все это с серьезным видом?» — воскликнул он вдруг. «Вот ведь в чем разница между маленькой глупенькой Эмилиной и рассудительной женщиной, подобной его жене. Айвори понимает, когда он начинает городить чушь. Правда, что иногда она называет чушью. Вот, например, однажды ему захотелось поехать на юг. Раз в жизни захотелось вдруг оказаться там, где круглый год тепло, собственными глазами увидеть, как растет хлопок. Глядя, как выгружают тюки из вагонов, он часто думал о тех местах, откуда их привезли, об Алабаме, о Миссисипи. Когда он заговаривает о Южных Штатах, Айвори сразу же вспоминает об ужасах рабства. Он, как и она, противник рабства. Но, честное слово, на юге ведь есть что-то и другое. Рабы. Иногда и он, так сказать, свободный человек, бредет под снегом, чтобы работать от зари до зари, и говорит себе, что, пожалуй, ему не лучше, чем рабам, что гнут спину и не имеют даже рубашки, чтобы прикрыться, но вечером могут хотя бы прыгнуть в приятную свежую воду и плавать в свое удовольствие. Ведь там, на юге, есть столько мест, где купаются и в январе. Знает она об этом? Нет-нет, он, конечно, не прав. Айвори рассказывала, что рабы так не живут. В Айвори очень силен протест против всякой несправедливости. и она просто не может наслаждаться радостями жизни, зная, что рядом есть люди,